Глава вторая. Видение. Майкл очнулся в незнакомом месте. Затем к нему полностью вернулось сознание, и он вспомнил все. Оглядевшись, он понял, что находится не дома и не в больнице. Было очень тихо. Тишина была настолько глубокой, что Томасу стало не по себе. Он не слышал ничего, кроме собственного дыхания. Ни шума машин, ни гудения кондиционера, ничего. Майкл чуть привстал. Он лежал на странной белой кровати или кушетке без простыни. На нем была та же одежда, что и во время нападения. Майкл прикоснулся рукой к горлу. Последняя мысль, промелькнувшая в его голове перед тем, как он потерял сознание, была о поврежденном горле, но теперь он не мог нащупать никаких следов травмы. Он чувствовал себя прекрасно. Майкл аккуратно пощупал свое тело. Как ни странно, ни травм, ни ушибов не было. Но это тишина. Ничто не касалось слуха, и от этого можно было сойти с ума. И это странное освещение. Казалось, свет вьется ниоткуда, и в то же время это всюду. Ярчайшая белизна. Белизна, настолько лишенная любых других оттенков цвета, что становилось больно глазам. Майкл решил осмотреться более внимательно. Ему стало не по себе. Он находился не в комнате и не на улице. Был только он, белая кушетка и белый пол, простирающийся, сколько может видеть глаз. Майкл снова улегся на кровать. Все ясно, он умер. Не нужно быть большим ученым, чтобы сообразить, что наблюдаемая им картина не принадлежит реальному миру. Но почему он по-прежнему остается в теле? Майкл решил сделать какую-нибудь глупость. Он сильно ущипнул себя, чтобы проверить, будет ли больно. «Ой!» – скрикнул он вдруг от боли. «Как себя чувствуешь, Майкл?» Раздался спокойный мужской голос. Майкл сразу же повернулся на голос и увидел то, чего он уже никогда не забудет. Майкл ощутил ангельское присутствие, чувство глубочайшей любви. Он всегда подчеркивал, что вначале ощутил и только потом увидел. Именно так он впоследствии описывал этот опыт. Итак, Майкл увидел облаченную в белую фигуру, одновременно грозную и чарующую. «А это что, крылья?» – подумал он. «Да чего же банально?» Майкл улыбнулся видению, с трудом веря, что все это происходит на самом деле. «Я умер?» – спросил он. Его голос прозвучал мужественно и в то же время почтительно. «Вовсе нет», — ответила сущность. «Это всего лишь сон, Майкл Томас». Затем видение приблизилось. Казалось, оно просто скользит без помощи ног. Возле кровати Майкла остановился огромный мужчина, лицо которого невозможно было разглядеть, словно оно скрывалось за плотной вуалью. Почему-то эта фигура внушала ощущение безопасности и покоя. Прекрасное ощущение. Именно это и нужно было Майклу, чтобы спокойно продолжать разговор. Фигура была облачена в белое, но не в мантию и не в костюм. Казалось, что одежда живая. Она сидела на теле, как кожа. Лицо оставалось таким же, как прежде, расплывчатым. Майкл не видел ни складок, ни пуговиц, ни границ, где заканчивалась одежда и начиналась плоть. И все же странное облачение сидело на теле не совсем плотно. Ткань была легкой и летучей. Иногда она начинала светиться, и ее очертания смазывались. Кроме всего прочего, глаза Майкла с трудом отличали белые одежды мужчины от неправдоподобно белого фона. Было трудно понять, где заканчивается фигура и начинается ее окружение. «Где я?» «Вопрос, конечно, глупый, но, наверное, мне полагается задать именно его», — сказал Майкл очень тихо. «Ты в священном месте», — ответила сущность. «В месте, которое ты создал сам. В месте, исполненном великой любви. Именно это чувство ты ощущаешь в данный момент». Ангел поклонился Майклу, и, казалось, вокруг стало еще светлее, чем прежде. «А ты?» – спросил Майкл с уважением. Его голос дрожал. «Должно быть, ты уже догадался. Я ангел». Майкл и глазом не моргнул. Он знал, что эта сущность говорит чистейшую правду. Несмотря на всю неправдоподобность ситуации, все было совершенно реально. Майкл отчетливо чувствовал это. «А все ангелы – мужчины?» Едва вопрос сорвался с губ, Майкл пожалел, что задал его. «Какая глупость!» Совершенно очевидно, что в его жизни наступил особый момент. Если даже это сон, то он столь же реален, как любые другие переживания в его жизни. «Я всего лишь то, что ты хочешь видеть, Майкл Томас. Я не человек. Поэтому то, что ты видишь перед собой, создано исключительно для твоего удобства. Однако нет, не все ангелы мужчины. На самом деле у нас нет пола. Нет у нас и крыльев». Майкл снова улыбнулся, осознав, что, очевидно, сам создал увиденное. «А как ты выглядишь на самом деле?» – спросил Майкл. Он почувствовал, что может говорить с этим любящим существом более непринужденно. «И почему скрыто твое лицо?» Это был уместный вопрос в данной ситуации. «Мой облик изумил бы тебя, и в то же время пробудил бы странные воспоминания, ибо точно так же выглядишь ты сам, когда не живешь на земле. Этот облик просто непостижим для тебя, поэтому я буду и дальше оставаться таким, как сейчас. Что же касается лица, то ты вскоре его увидишь». «Когда не живу на земле?» – переспросил Майкл. «Земное существование временное, и тебе это известно, не правда ли?» «Я знаю тебя, Майкл Томас. Ты духовный человек и понимаешь, что люди по природе своей вечны. Ты часто высказываешь благодарность за то, что обладаешь духовной природой, и сущности, живущие на моей стороне, слышат каждое твое слово». Майкл молчал. Да, он молился в церкви и дома, и все же ему было немного жутковато от мысли, что кто-то действительно слышал каждое его слово. Неужели эта сущность из сна и правда знает его? «Откуда ты?» – спросил Майкл. «Из дома». Казалось, любящая сущность, стоявшая прямо перед кушеткой Майкла, чуть-чуть засветилась. Ангел склонил голову набок и терпеливо ждал, пока человек переварит услышанное. По спине Томаса пробежали мурашки. Он почувствовал, что прямо перед ним источник великой истины. И если только попросить, на него изольются удивительнейшие знания. «Ты прав», — ответил ангел на мысли Майкла. «То, что ты делаешь сейчас, изменит твое будущее. Ты ведь чувствуешь это, правда?» «Ты умеешь читать мысли?» — робко поинтересовался Майкл. «Нет, мы их просто чувствуем. Твое сердце соединено со всем миром, и мы отзываемся, когда ты в нас нуждаешься». «Мы?» Ему стало не по себе. «Но я вижу только тебя». Ангел расхохотался, и смех его произвел сильное впечатление. Что за дивную энергию нес в себе этот звук? Майкл ощутил, что смеется каждая клеточка его тела, вторя ангельскому веселью. Все, что делал ангел, было свежо, сильно и пробуждало в глубинах его подсознания какие-то дивные воспоминания. Томаса буквально ошеломил этот смех, но он не сказал об этом. «Я говорю одним голосом, но в нем представлены голоса многих», провозгласил ангел и широко раскинул руки. И от этого движения его странная кожа одежды затрепетала. «На службе у каждого человека состоит множество сущностей, Майкл. И ты сможешь убедиться в этом, если захочешь». «Я хочу!» – вскричал Майкл. Как можно было отказаться от подобного приглашения? И тут он немного смутился. Ведет себя как дошкольник на детском спектакле. Он некоторое время помолчал, глядя на ангела, слегка покачивающегося вверх-вниз, словно он стоял на портативном гидравлическом подъемнике. И снова человек задался вопросом, в какой степени то, что он видит, навеяно кинофильмами, церковными проповедями и произведениями искусства. Снова стало совершенно тихо. О, это оглушительная тишина! Очевидно, ангел не собирался ничего рассказывать, пока Майкл не начнет задавать вопросы. «Можно расспросить тебя о ситуации, в которой я оказался?» – спросил он с почтением. «Это что, взаправду сон? Все выглядит так реально?» «А что такое человеческий сон, Майкл Томас?» Ангел чуть подался к нему. «Сон есть путешествие в сферу биологического и духовного сознания, откуда ты можешь получать информацию с моей стороны мира. Иногда эта информация приходит к тебе в форме метафор. Разве ты не знал об этом?» «Сон отличается от твоей привычной реальности, но он ближе к божественной реальности, чем все, что ты переживаешь в повседневной жизни. Когда к тебе во снах являлись отец и мать, что ты чувствовал? Все это казалось реальным, правда?» «Так оно и было. Помнишь, как они пришли к тебе через неделю после аварии? Потом ты плакал несколько дней кряду. Это была их реальность. Их послание к тебе совершенно реально. Они до сих пор любят тебя, Майкл. Ибо, как ты знаешь, они тоже вечны. Что же касается вопроса о ситуации, в которой ты оказался, как ты думаешь, почему тебе все это снится?» «У этого твоего визита есть вполне определенная цель. Он своевременен и уместен». Майклу было приятно слушать длинную речь этого прекрасного существа, которое казалось ему все более знакомым и близким. «А эта ситуация закончится для меня благополучно? Кажется, я изрядно покалечен. Лежу где-то без сознания. Возможно, умираю». «Зависит от обстоятельств», — сказал ангел. «От каких?» — поинтересовался Томас. «Чего ты хочешь на самом деле, Майкл?» — спросил ангел ласково. «Скажи нам, чего ты хочешь на самом деле?» Будь осторожен с ответом, Майкл Томас, ибо энергии Бога часто воспринимают слова буквально. Кроме того, нам ведомы твои помыслы. Свою природу не одурачишь. Майкл и сам собирался ответить честно. С каждой секундой ситуация казалась ему все более реальной. Он вспомнил живые сны о родителях вскоре после их смерти. Они приходили к нему несколько раз, когда ему удавалось уснуть в ту ужасную неделю после автокатастрофы. Они утешали сына и обнимали его с любовью. Они говорили, что ушли, поскольку пришло время уйти, хотя Майкл не понимал, что это значило. Он никак не мог согласиться с тем, что их смерть была своевременной. И еще родители сказали ему, что время и обстоятельства их смерти были подобраны специально, чтобы их уход мог стать для него подарком. Он всегда удивлялся, что же это за подарок такой. И в конце концов, это ведь всего-навсего сон. Или не совсем так? Ангел сказал, что это была реальность. Нынешнее переживание казалось Майклу совершенно реальным. Значит, возможно, и послания от родителей были такими же. «В этом сне или видении все так запутанно», — удрученно подумал Майкл. «Чего же я хочу?» — спросил себя Майкл. Он задумался о своей жизни, обо всем, что произошло за последние годы, и понял, чего он хочет. Но чувствовал, что просить об этом не следует. «При твоем величии не годится сдерживать свои самые заветные желания», — задумчиво проговорил ангел. «Надо же», — подумал Майкл, — «ангел знает, о чем я думаю. Ничего от него не утаишь». «Если ты и так знаешь, зачем спрашивать?» — поинтересовался Майкл. «И что же во мне такого величественного?» Впервые за время их встречи ангел выразил свои чувства не улыбкой, но интонациями. В его словах ощущалось уважение и благоговение. «Ты сам не знаешь, кто ты есть, Майкл Томас», — сказал ангел серьезно. «Думаешь, я красив? Видел бы ты себя. Впрочем, придет время — увидишь. Что же касается вопроса о том, ведомы ли мне твои мысли и чувства, конечно же, ведомы. Я один из тех, кто находится здесь специально для того, чтобы оказывать тебе поддержку. И поэтому мы очень тесно связаны. Для меня большая честь разговаривать с тобой. Но исход нашей встречи зависит только от твоего намерения. У тебя есть выбор, сказать или не сказать мне, чего ты больше всего хочешь в этот момент. Ответ должен исходить из твоего сердца. Он должен быть высказан вслух, чтобы слышали все, даже ты. От того, как ты поведешь себя сейчас, зависит судьба многих». Майкл внимательно слушал. Придется сказать, что у него на душе, даже если ангелу хотелось бы услышать совсем не это. Майкл на секунду задумался, затем заговорил. «Я хочу домой. Я устал от жизни в человеческом облике». Ну вот и сказал. «Хочу уйти из этого мира». Но при этом я не хотел бы уклоняться от выполнения какой-нибудь важной части Божьего замысла, добавил Майкл страстно. «Мне кажется, что жизнь бессмысленна, но меня всегда учили, что Бог создал нас по своему образу с определенной целью. Что мне делать?» Ангел еще ближе подошел к кушетке. Удивительное видение, сон, или как его еще назвать. Майкл мог поклясться, что чувствует запах фиалок. Или это сирень? Откуда цветы? У ангела есть запах. И чем ближе подходила к нему эта сущность, тем прекраснее она казалась. И еще Майкл понимал, что ангел доволен беседой. Это чувствовалось, хотя разглядеть выражение его лица было невозможно. «Скажи мне, Майкл Томас, чисты ли твои намерения? Правда ли ты хочешь того, чего хочет Бог? Ты стремишься домой, но кроме того ты осознаешь, что существует некий великий замысел. Действительно ли ты хочешь не разочаровать нас и поступить наиболее уместно с духовной точки зрения?» «Да», — ответил человек, — «именно так. Я хочу уйти из этой жизни, но такое желание кажется мне неприемлемым. Полагаю, оно эгоистично». «А что, если я скажу, что оба твои желания вполне совместимы?» – спросил ангел с улыбкой. «Желание вернуться домой вовсе не эгоистично, а вполне естественно. И оно не противоречит стремлению выполнить свое человеческое предназначение». «Как? Пожалуйста, скажи мне, как я могу это сделать?» – возмолился Майкл. Ангел видел сердце Майкла и сейчас впервые почтил его духовно. «Майкл Томас с чистым намерением. Для того, чтобы определить, подходит ли тебе этот путь, я должен задать один вопрос. Только после этого я смогу сказать больше». Ангел немного отстранился. «Что ты ожидаешь обрести, когда попадешь домой?» Майкл глубоко задумался. В обычной человеческой беседе его молчание вызывало бы неловкость, но ангел знал, что эти минуты священны для души Майкла Томаса. По земному времени Майкл молчал не меньше 10 минут. Но ангел за все это время не сказал ни слова и даже не шелохнулся. Ни малейшего признака нетерпения или усталости. Майкл начал осознавать, что эта сущность воистину живет вне времени, и ей неведомо нетерпение, свойственное человеку, чья реальность всецело лежит в царстве линейного времени. «Я хочу, чтобы меня любили, чтобы везде была любовь. Хочу, чтобы жизнь была наполнена покоем». Майкл сделал паузу. «Не хочу суетиться и участвовать в банальных взаимоотношениях. Не хочу беспокоиться о деньгах. Я хочу освободиться. Устал быть один. Хочу значить хоть что-то для других сущностей во Вселенной. Хочу знать, что в моей жизни есть смысл, и выполнять на небесах, или как вы там их называете, свою задачу. Хочу быть частью Божьего плана. Я не хочу больше быть человеком. Я хочу быть подобен тебе». Он снова помолчал. «Вот что значит для меня вернуться домой». Ангел снова приблизился к кушетке. «Тогда, Майкл Томас, с чистым намерением, ты воистину получишь то, что хочешь. Казалось, ангел стал еще светлее, если только такое возможно. Он ярко светился белым светом, который теперь приобретал золотой отблеск. «Но ты должен пройти предначертанным тебе путем и сделать это сознательно, по собственному выбору и намерению. Наградой тебе будет возвращение домой. Готов ли ты?» «Готов», — ответил Майкл. В нем зарождалось дивное чувство, которое можно описать только как поток любви. Казалось, воздух обрел плотность. Золотое свечение ангела распространилось на кушетку и окружило стопы Майкла. По спине пробежал холодок, и все тело начало непроизвольно вибрировать. Ничего подобного он никогда прежде не испытывал. Казалось, он вот-вот загудит, так велика была частота вибраций. Вибрации поднялись по телу и достигли головы. Перед глазами появились яркие синие и фиолетовые вспышки, резко контрастировавшие с белым фоном, который окружал его с того самого момента, когда все началось. «Что происходит?» – испуганно спросил Майкл. «Твое намерение изменяет реальность». «Не понимаю». Его объял ужас. «Я знаю», – ответил ангел глубочайшим состраданием в голосе. «Не бойся. Просто Бог сливается с твоим существом. Это именно то слияние, о котором ты просил, и оно поможет тебе на пути домой». Ангел отступил от узкой кушетки Майкла, словно освобождая для него пространство. «Пожалуйста, не уходи!» – воскликнул Майкл, все еще ошеломленный и напуганный. «Я просто освобождаю место, поскольку ты стал больше», — сказал ангел несколько удивленно. «Я уйду только тогда, когда ты будешь завершен». «Я до сих пор ничего не понимаю, но мне уже не страшно», — солгал Майкл. Ангел опять рассмеялся звучным смехом. Майкл снова изумился тем, насколько весел этот смех и насколько он наполнен любовью. Майкл понял, что секретов тут быть не может, и снова заговорил с ангелом. Ему хотелось знать, откуда это дивное чувство. Ангел опять засмеялся. «Что происходит, когда ты смеешься? Твой смех действует на меня изнутри. Прежде я ничего подобного не чувствовал». Ангелу понравился этот вопрос. «То, что ты слышишь и чувствуешь, когда я смеюсь, идет непосредственно из божественного источника», — ответил ангел. «Юмор — это одно из немногих явлений, которое переходит почти без искажений из моего мира в твой. Ты когда-нибудь задумывался, почему на Земле только люди умеют смеяться? Возможно, вам кажется, будто животные тоже смеются, но это не так. Они лишь реагируют на внешние раздражители. Вы единственные, в ком есть искра духовного сознания, в полной мере обеспечивающие эту способность. Единственные, кто может видеть смешное в абстрактной мысли или идее. Ключом тут служит ваше сознание. Поверь мне, смех священен. Именно поэтому он обладает целительной силой, Майкл Томас, с чистым намерением. Это был самый подробный из ответов ангела. Майкл подумал, что, возможно, ему удастся узнать еще что-нибудь, и он с азартом взялся за тело. «Как тебя зовут?» «У меня нет имени», — сказал ангел и замолчал. Повисла долгая пауза. «Так», — подумал Майкл, — «опять пошли короткие ответы». «Как же тебя знают?» — попробовал он зайти с другой стороны. «Я есть сущий, Майкл Томас, и все это знают. Меня все знают, следовательно, я существую. Не понимаю». «Я знаю», – задумчиво сказал ангел. Но в этой задумчивости не было пренебрежения. В ней было уважение к его наивности в ситуации, когда ему не дано знать больше. Так родители иногда относятся к ребенку, задающему сложные вопросы о жизни. Все, что делал и говорил ангел, было исполнено любви. Майкл понял, что упрямиться не нужно, и сразу же перешел к главному вопросу. «Что это за путь, о котором ты говорил, дорогой ангел?» Майклу на миг стало неловко от того, что он употребил слово «дорогой». Но почему-то это обращение идеально подходило к собеседнику. Ангел был одновременно отцом, матерью, братом, сестрой и при этом возлюбленным. Майкл потом еще долго помнил это чувство. Ему хотелось подольше оставаться в объятиях этой энергии, и мысль о том, что все это может закончиться, пугала его. «Когда вернешься в свою реальность, Майкл, собери вещи для многодневного путешествия. Когда будешь готов, перед тобой откроется начало дороги. На пути тебе нужно посетить 7 домов духа. В каждом доме ты встретишь сущность, чем-то похожую на меня. И в каждом доме тебя ждет работа. На пути тебе могут встретиться неожиданности, даже опасности. Ты можешь остановиться в любой момент, и никто тебя за это не осудит. По дороге ты изменишься и много узнаешь. Тебе нужно будет изучить качество Бога. Если ты пройдешь через все 7 домов, то увидишь дверь домой». И Майкл Томас с чистым намерением, ангел сделал паузу и улыбнулся, «За этой дверью тебя ждет большой праздник». Майкл не знал, что сказать. Он испытывал облегчение, но в то же время некоторый страх перед путешествием в неизвестность. Что ему предстоит? И вообще, стоит ли браться за это дело? А может быть, ему просто снится нелепый сон? Насколько все это реально? «Все, что ты видишь сейчас, абсолютно реально», – Майкл Томас с чистым намерением, – сказал ангел, снова прочтя чувства Майкла. «А то, куда тебе предстоит вернуться, – это временная реальность, созданная специально для того, чтобы люди могли учиться». Но Майкл ничего не мог поделать со своими сомнениями, и ангел об этом знал. И снова Майклу стало не по себе из-за этого вторжения в его мысли, и в то же время он чувствовал себя польщенным. «Во сне, — подумал Майкл, — человек сохраняет связь с собственным мозгом. От самого себя ничего не утаишь. Возможно, именно поэтому было так естественно вести беседу с сущностью, который знает твои мысли». Кроме того, Майкл прямо в этот момент ощущал именно то, о чем говорил ангел. Ему уже стало комфортно в этой реальности сна, и теперь не очень хотелось возвращаться в мир, где всего этого нет. «И что теперь?» – спросил Майкл неуверенно. «Ты высказал намерение пуститься в путешествие. Значит, тебе нужно вернуться в сознательное человеческое состояние. А в пути надо кое о чем вспомнить. Вещи не всегда таковы, как кажутся, Майкл. В своем путешествии ты приблизишься к той реальности, которую переживаешь сейчас со мной. Поэтому, возможно, по мере приближения к двери родного дома, тебе придется научиться быть немного более...» Ангел сделал паузу. «Более текущим, чем раньше». Майкл не понимал, о чем идет речь, но все равно слушал внимательно. Ангел продолжил. «Я должен задать тебе еще один вопрос, Майкл Томас, с чистым намерением». «Пожалуйста», – заявил Майкл. Он был не очень уверен в себе, но искренне готов продолжать. «Что за вопрос?» Ангел снова приблизился к кушетке. «Майкл Томас, с чистым намерением. Любишь ли ты Бога?» Майкл этот вопрос застал врасплох. «Конечно, люблю», – подумал он. «Какие могут быть сомнения?» И ответил почти сразу же. «Поскольку ты видишь мое сердце и ведаешь мои чувства, то должен знать, что я люблю Бога». Наступила тишина, но Майкл чувствовал, что ангел доволен. «Воистину!» Это было последнее слово, которое Томас услышал из скрытых уст прекрасного создания, которое, очевидно, очень любило Майкла. Ангел протянул руку и положил ладонь ему на горло. Как ему удалось дотянуться так далеко, ведь он стоял у изножья кровати? Сразу же, будто сотни светляков улетели в горло, и Майкл словно стал другим человеком. Боли не было, однако внезапно его вырвало.